Задание 34.1. Ка, ка, ка. Кы, кы, кы. Ку, ку, ку. Ка, кы, ку. Ка, ку, кы. Кы, ка, ку. Кы, ку, ка. Ку, ка, кы. Ку, кы, ка. Ку, ка, ку.